Беседа 14. Силы души. Кто знаком с аскетическими текстами, встречался с тем, что дух человеческий может еще именоваться мыслительной силой, когда упоминается в одном ряду с другими силами человеческой души, такими как сила чувственная и сила волевая. Спрашивается, что стоит за этими терминами? Что это за силовая структура? Человек – сложнейшая энергетическая система. Все многообразие действующих в организме сил для удобства их изучения сведено к трем основным. По-церковнославянски они именуются мыслительная, раздражительная и желательная сила. В другом случае это может звучать как разумная, яростная и вожделевательная сила. Есть и другие варианты. А по-русски мы скажем просто «мысль», «чувство» и «воля». Все три главные движущие силы человеческого естества сконцентрированы в области нашего духовного сердца. Причем таким образом. Мыслительная сила локализована в самой верхней оконечности сердца. Чувственная собрана в средней части, а волевая в нижней. Конечно, в этом устройстве все не так просто, но наша задача сейчас как раз по возможности упростить картину, чтобы получить общее представление о нашем внутреннем мире. Итак, две из упомянутых нами сил – раздражительное чувство и желательная воля – тесно сосуществуют и образуют в своей совокупности душевный организм человека. А сила мыслительная, которая соответствует понятию «дух», представляет собой, как уже говорилось, организм духовный. Пока все ясно. Но это еще далеко не все. Соответствует понятию «дух», сказали мы, о мыслительной силе. Соответствует, но только в первом приближении, при общем взгляде. Если же дальше разбираться, то видим, мыслительная сила точно так же соответствует понятию «ум». Неудивительно. Мы только что в прошлой беседе говорили, ум и дух часто используются как синонимы. Но дело в том, что если смотреть глубже и строже, то оказывается, что ум и дух далеко не одно и то же. Теперь надо окончательно разобраться, насколько это в наших силах, что есть дух и что есть ум, в чем их различие и что их объединяет. Сформулируем таким образом. Дух является сущностью человека. Ум является энергией человеческой сущности. То есть имеется сущность, дух, а у нее есть своя собственная энергия, ум. Своя сила, которой сущностное начало может распоряжаться. Эта энергия духу принадлежит. И через эту свою умственную энергию, посредством нее, сущность наша, дух наш, может действовать, может проявляться, может выражать себя. Итак, мы пришли к выводу. Ум наш есть вид энергии, принадлежащий нашему духу, сущности человеческой. Так что ум и дух – это два различных начала. Иное есть сущность, а иное – ее энергия. Это постулат святителя Григория Паламы. Но в то же время сказанное означает, что при всем различии этих двух начал, ума и духа, они друг без друга существовать нормально, полноценно не могут. Дух, когда лишен своей энергии, ума, не имеет силы для действия, не может выразить себя, не может проявиться. Он оказывается обессилен. Но и ум, если оторван от духа, становится, так сказать, силой лишенной сущности. Это энергия, которой нечего выразить, какая-то неприкаянная сила, которая, лишившись руководства, не знает, что ей делать, куда себя деть. Зато, когда эта пара вместе, они могут, действуя сообща, проявляться полноценно и эффективно. Тогда дух дееспособен, ум жизнедеятелен. Так оно и должно быть в идеале. При состоянии духовно здоровом ум и дух в своем взаимодействии составляют нормальный духовный организм человека. В таком состоянии единства эта пара и находилась у первозданного Адама до грехопадения. Но после падения, как следствие его, произошел страшный разрыв, раскол. Ум оторвался, отпал от духа. И с тех пор у Адама с Евой и у нас в нашем ветхом состоянии дух оказался лишен собственной энергии. Дух наш обесточен. Он не может действовать, он парализован. Он спит летаргическим сном. А с умом что стало после отрыва от духа? Он, как мы говорили, тоже не может без духа жить. Это ведь сила, а силе надо что-нибудь совершать, выражать. Как, например, мотор. Он источник силы, но он неподвижен, пока не поставят его на колеса. Сам без колес он никуда не едет. Вот и ум, отделившись от духа и лишившись своего существа, стал силой, как было сказано, неприкаянной, обезличенной, не имеющей что собой выразить. Поэтому ум, не способный жить в одиночестве, как только осиротел, сразу начал искать, к чему себя приложить. И он тут же схватился за наш рассудок и прицепился к нему, чтобы тот стал его новым хозяином. По-человечески можно понять поступок ума, но душе нашей не будет от этого легче. Результатом разлуки ума и духа стал разлом духовного организма. Он сломался и стал непригоден к основному своему назначению, к богообщению. Иными словами, мы с тех пор лишены прямой связи с Богом. Насколько это убийственная утрата, можно судить по такому святоотеческому выражению. Согласно замыслу Бога, полнота человеческого бытия немыслима вне общения с источником этого бытия. Теперь я позволю себе очень упрощенное сравнение, но при этом очень убедительное в своей наглядности. Возьмем мобильный телефон. Он работает за счет энергии аккумулятора. Аккумулятор – это прибор, который является носителем энергии, электричества. Эта энергия питает телефон, без нее он мертв. Мы не можем выйти на связь. Представим, что аккумулятор – это и есть наш дух, а электрическая энергия, которой заряжен аккумулятор – это наш ум. Энергия аккумулятора – электричество, энергия человеческого духа – ум. Сердце духовное – это наш телефон. Телефон мобильный, который имеем всегда при себе и который предназначен для связи с духовным миром. Дух человека – это такой же прибор, как аккумулятор. И он может действовать, работать, проявлять себя, только если заряжен умственной энергией. Когда ум отделен от сердца, когда дух лишен своей силы, он мертв, как разряженный аккумулятор. Адам разрядил его. Мы все появляемся на свет с пустым аккумулятором, с разряженным духом. Поэтому наш духовный телефон не работает. И мы не можем выйти на связь, напрямую связь с Богом. Теперь представим, что происходит, когда человек занимается умным деланием. Если ум низводится в сердце, дух начинает оживать. Умственная энергия сосредотачивается в сердце, в духе. Это означает, что пошла зарядка аккумулятора. Когда ум соединяется с духом сердцем, мы имеем аналог заряженного аккумулятора. Дух, наделенный энергией, питаемой силой ума, способен действовать. Теперь наш телефон работает. Мы можем выйти на связь с Богом, вступить в прямое богообщение. Итак, к чему мы пришли? Мы рассуждали о трех китах, на которых стоит бытие наше, о рассудке, уме и о сердце-духе. С рассудком проще, пока мы его оставим. А в остальном мы получили следующую картину. Дух – это сущность. Ум – энергия сущности. Сердце духовное – их место прописки, их законного совместного проживания. Такое определение духа и ума, как сущности и энергии, пока для нас вполне приемлемо. А вот теперь мы можем заметить, что нам проясняется самый смысл исихастской практики. Становится ясной основная задача подвижников умного делания. Задача соединения ума с сердцем-духом. Вспомним программную установку православной аскезы на пути внутреннего подвига. Вытесняй свой ум из рассудка в сердце и удерживай его там. Так по преподобному Григорию Синаиду выглядит наша первостепенная задача. А говоря точнее, не задача, а сверхзадача, потому что она требует не просто усилия, но сверхусилия. Надо отдавать себе отчет в том, что наше спасение – это то, что выше нашего естества, сверхъестества. Дело сверхъестественное, а потому для нас невозможное. Осуществить его может только Бог, Спаситель. Только действием его нетварной, сверхъестественной энергии, благодати, может изменяться и преображаться наше тварное естество. Но и от нас требуется такое содействие Богу в деле нашего спасения, которое превышает обычные наши труды. Ведь нам надо перейти из нашего ниже естественного состояния не просто в естественное, но и далее в сверхъестественное состояние вечного блаженства. Если будем трудиться над этим так, словно это обязанность некая, для того только, чтобы заповеди исполнить, то не преуспеем. Это дорожные правила надо исполнять и уголовный кодекс. А здесь недостаточно быть законопослушным. Если будем даже изо всех сил трудиться, как на своей работе любимой или на строительстве собственной дачи, если отдадимся целиком, как отдаются любимому делу, творчеству, и этого мало. Здесь недостаточно усилия ординарного, требуется сверхусилие. Не изо всех сил, а сверх сил. Это и называется в христианстве подвиг. По существу это означает жертва. И еще об одном надо сказать. Мы затрагиваем темы, которые могут показаться кому-то сложными. То есть то, что касается сил души, сущности и энергии, ума и духа. Но не стоит смущаться, если не все и не очень понятно. Это в порядке вещей. Можно вспомнить в этой связи сказанное святителем Игнатием. Господь повелевает нам искать совершенство, еще непостижимого для нас. То есть все мы призваны и обязаны стремиться к очень высокой цели. Несмотря на то, что еще далеко не способны постичь ни существа самой цели, ни смысла задания. Да, путь Христов непостижимо высок. Но Христос велит нам уже теперь идти по нему, не откладывая. Надо только не забывать, что, рассуждая о таких материях, как душа, дух, созерцание или обожение, упоминая о нетварной божественной благодати, мы касаемся области запредельной, иррациональной, таинственной. Подход логический здесь никогда не сможет дать нам истинной картины. И никакие схоластические построения не прояснят нам полностью и точно того, что до конца вообще непостижимо. Как Господь устроил нашу душу, как обустроил мироздание. Естественно, то, что за пределами нашего рацио, то и не поддается рациональному изъяснению. Такие запредельные истины возможно отобразить только посредством образов или символики. Но при этом, вынужденно упрощая и схематизируя, надо чувствовать меру и вовремя останавливаться, потому что излишнее отклонение в эту сторону приводит к схоластике и неизбежно начинает искажать истину. Исследование и анализ – это лишь вспомогательные средства, своего рода костыли, интеллектуальные подпорки. Мы расставляем точки опоры, чтобы только приблизиться к пониманию высшей реальности, недоступной для нашего ветхого восприятия. Все наши схемы, термины, образы всегда будут приблизительной, очень условной интерпретацией. Это взгляд заземленного рассудка. Это взгляд ума, разделенного с духом. Взгляд сквозь призму наших страстей и пристрастий. Теперь мы видим, говорит апостол, как бы сквозь тусклое стекло. Да, как бы сквозь сумрак помутненного сознания. а потому и мыслим тускло и видим искаженную картину мира. Иное дело при обновленном естестве. При взгляде созерцателя, чьи мысленные очи очищены бесстрастием и просвещаются лучами благодати, там уже нет проблем ни с логикой, ни с терминологией. Там наступает молчание. Зрящий в Духе Святом вступает в пространство Исихии. Он просто не имеет человеческого слова для описания духовных созерцаний. Об этом размышление преподобного Исаака Сирина. «Молчание есть таинство будущего века, слова же суть орудия мира сего». Созерцательная молитва – это и есть таинство, когда насельник мира сего погружается духом в пространство будущего века. А для нас сложность еще в том, что, рассуждая, мы обычно тяготеем к однозначности, к видению упрощенному без тональных градаций. Нам кажется, что в черно-белой простоте больше определенности. На самом деле односторонний взгляд всегда оказывается искривленным. Истина не в крайностях. Она в гармонии и равновесии, которое есть средний путь. Но он путь узкий, а значит отклонение в любую сторону нарушит равновесие. Это уже не золотая середина, но отступление в какую-нибудь крайность и отпадение от истины. Чтобы суметь устоять в истине, чтобы держаться золотого равновесия, недостаточно интеллекта, даже развитого. Здесь недостаточно ни логики, ни эрудиции, ни даже интуиции. К истине нельзя приблизиться без содействия свыше, без просвещающей благодати Божией. И вот тут отвлечемся на одно небольшое замечание в связи с упоминанием о божественной благодати. Мы привыкли к устоявшемуся выражению «стяжание благодати» или «стяжание Духа Святого». Поскольку еще не раз к этому выражению придется прибегнуть, то хочется уточнить его значение. Обычно это словосочетание связывается с поучением преподобного Серафима Саровского, который, объясняя истинную цель жизни христианской, действительно говорил о том, что цель эта есть стяжание Духа Божьего. Ради лучшего усвоения нами духовных истин старец обращается к наиболее доходчивым для нашего немощного заземленного сознания образом. Он прибегает к намеренному упрощению, используя близкие нам понятия «купец», «торговля», «получение прибыли». Здесь он следует методам Христовой проповеди, где тоже говорится «подобно царству небесному купцу, который пошел и продал все, и купил», и так далее. Эти образы типичны для отеческой проповеди. «Настоящую жизнь почитай торжищем», говорит святитель Григорий Богослов, и даже растолковывает эту символику. «Если пустишься в торговлю, — говорит он, — то останешься с прибылью, потому что за малое получишь в обмен великое и за скоро приходящее вечное. А если пропустишь случай, другого времени для такого обмена уже не будет». Вот и наш старец, преподобный Серафим, говорит, что цель купца в том, чтобы от торга больше барыша получить. Это прибыль и есть образ стяжаемой благодати Святого Духа. доходчивым. Но тот дух стяжательства, которым мы сегодня так напитаны и пропитаны, торгашеский дух, который так настойчиво нам прививается, все это может невольно склонять к слишком прагматичному пониманию духовной символики. У кого-то действительно исподволь складывается представление о приобретении, присвоении, чуть ли не накопительстве, чего нетварной энергии Божией. Этакий капитал нетварный. Между прочим, заметим, какие формы иногда принимает эта наша склонность. В часослове есть наставление о поведении в храме. И там найдем указание. Неблагочестивым самочинием является то, когда миряне при общем благословении священнослужителя складывают свои ладони, а затем иногда еще и целуют их. Чаще, правда, не целуют, а прикладывают к груди. Это бывает при возгласе «мир всем». Люди, сложив ладони, словно пытаются поймать, собрать благодать, которая как бы от священника к ним летит по воздуху. А потом эти пригоршни благодати прижимают к груди, как бы складывают благодать за пазуху. Казалось бы, невинные жесты, проявление народного благочестия. Но почему часослов, книга богослужебная, так строго о нем говорит? Самочиние неблагочестивое. Потому что через такую наивную простоту выявляется заземленное, основанное на предрассудках восприятие духовных реалий. Здесь, хотя, может быть, и неосознанно, но сама нетварная благодать Божия начинает мыслиться чем-то столь овеществленным, что ее можно собирать горстями. А то, что остается неосознанным, не становится от этого безобидным. Именно неосознанное может исподволь формировать наше сознание. Но мы отвлеклись. Вопрос был в том, чтобы уточнить значение такого понятия, как стяжание благодати Святого Духа. Уточнить цель и смысл этого стяжания. Итак, цель духовного купца – получить барыш. Прибыль в виде стяжаемой благодати. Образ наглядный. Но он отражает суть дела только в первом приближении. Если смотреть глубже, то видим. Задача не просто собрать и накопить благодать. Это не самоцель. Это лишь предварительное подготовительное действие. А весь смысл в том чуде, которое привлеченная к нам благодать, еще совершит с нами. Скажем так, цель нашего подвига – это стать готовым принять благодать, суметь привлечь ее и восприять. А смысл этого восприятия в обоживающем действии, которое вершит в нас дарованная нам энергия Божества. После главного благодатного источника, который мы обретаем в евхаристической чаше, более всего духовно питает нас умное делание. Нам дана возможность стяжать благодать в умно-сердечной молитве, далее в молитве созерцательной, а наипаче в восприятии нетварного божественного света. Приобщаясь к благодати, становясь сопричастным Святому Духу, мы участвуем в таинстве обожения. Это таинство постепенно очищает, обновляет и преображает наше естество, приближая к тому состоянию, когда человек сможет вслед за апостолом исповедать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос».